Снова в путь. Есьян пригласил Широкого и Синяева посетить его звездолет и познакомиться с четвертым членом экипажа. Сегодня вечером корабль должен был покинуть Сетита, чтобы как можно скорее перевести раненых на Каллиста. До старта оставалось немного времени. Нечего и говорить, что оба друга с удовольствием воспользовались этим приглашением. Звездолет Диегоня был им понятен. Его конструкция и двигатели, хотя и недоступны пока земной технике, не представляли собой ничего загадочного. Наука Земли стояла на самом пороге открытий, которые были сделаны каллистянами к моменту старта их корабля к Солнечной системе, то есть 22 года тому назад. Но корабль Гесьяня был детищем иной техники. Ведь даже Миньонь, несомненно выдающийся инженер Каллиста, не понимал принципов его устройства. Техника, основанная на силах гравитации, это было нечто совсем новое, загадочное и потому особенно интересное. Когда Широков и Синяев покидали Землю, наука их родины еще не знала достоверно, что представляет собой физическая сущность тяготения. Она только подходила к решению этой загадки природы. Космический корабль внутренних рейсов не имел ничего общего с кораблем Диегоня, и не только по внешнему виду, но и по внутреннему устройству. Вход в него помещался на одном из концов бруса. Это была обычная сдвижная дверь, правда, абсолютно герметичная. Но за ней сразу начинался коридор, идущий вдоль всего корабля. Не было ничего похожего на выходную камеру. На Сетита и Кетио состав атмосферы был такой же, как на Каллиста, и в камере не было надобности. Коридор шел слева, у самой стенки. Направо помещались каюты. Их было всего 4, каждая длиной около 5 метров и 2,5 в ширину и высоту. После межзвездного корабля с его многочисленными просторными помещениями звездолет Гесьяня показался Широкову и Синяеву совсем маленьким. Им сразу бросилось в глаза, что на корабле как будто и не было помещений для двигателя, а также пульта управления. «Они есть», — пояснил Гесьянь. «Аппараты, создающие движущую силу, помещены под полом и изолированы от других помещений. Это необходимо для избежания опасности аннигиляции, а аппараты, предназначенные для изменения направления полета или, если хотите, пульт управления, помещаются в передней части корабля. Мы туда сейчас пройдем. Но вообще, строго говоря, на звездолете нет ни передней, ни задней части». «Как это понять?» — спросил Синяк. «Ну, очень просто. Корабль летит всегда вверх. Пол всегда остается полом. При движении в горизонтальной плоскости, а это происходит только близко от поверхности планет, но он может лететь в любом положении, специально передней части не существует. А в моменты невесомости их не бывает. Наши корабли внутренних рейсов половину пути летят с ускорением, а вторую половину с замедлением. Сила тяжести всегда нормальна и направлена вниз, к полу». Они прошли до конца коридора, и Гесьянь с помощью кнопки открыл дверь. «Вот здесь находится водитель корабля, когда надо производить маневр взлета или посадки». Если бы Широков и Синяев не видели раньше командного пункта корабля Диегоня при открытых экранах, они могли бы подумать, что вышли наружу. Но они привыкли к кажущемуся отсутствию экранов и поняли, что стены, пол и потолок здесь есть, но только совершенно невидимы. Вокруг расстилался пейзаж Сетита, а под ногами в полуметре расстояния они видели зеленую траву равнины. Вступив на пол, они оказались висящими в воздухе. У маленького круглого пульта, покрытого множеством крохотных кнопок, стояла небольшого роста молодая женщина, лет 12, по калистянскому счету времени. «Моя жена», — представил ее Гисянь, — «Бьесьи. Мы с ней впервые встретились именно на Сетита, и потому особенно любим эту планету. И нам очень приятно, что мы можем приветствовать вас именно здесь», — сказала Бьесьи. Она посмотрела на мужа, и он, поняв ее взгляд, поспешил сказать, что пришельцы из другого мира понимают их язык. Они оба владеют им совершенно свободно. «Как хорошо», — продолжала калистянка, — «что вы успели прийти на помощь. Без вас, Синьянь и Вьяньонь, погибли бы. Мы торопились, как могли, но знали, что опаздываем, и были в отчаянии, особенно Сеть И». Она говорила так, словно Широков и Синяев были членами экипажа межзвездного корабля. Никакого любопытства, которое они должны были вызывать, не было заметно в ее обращении с ними. «Диагони и его товарищи ни минуты не колебались», — ответил Синяев. «Как только была перехвачена Геньета Линга, звездолет повернул Сетита». «Чудесный конец рейса», — сказала Бьесси. «А как мы торопились», — прибавила она. «Было тяжело, очень тяжело». «Она довела ускорение до такой величины, — сказал Гисянь, — что мы лежали почти без сознания». Оба друга с удивлением взглянули на Гисяня. До сих пор они слышали, что именно Гисянь был командиром звездолета, и вдруг он говорит совсем иное. «Я вас не понял», — сказал Синяев, уже усвоивший манеру калистян говорить и спрашивать обо всем прямо. «А кто же из вас командир корабля?» «Я руководитель спасательной экспедиции», — ответил Гисянь. «А кораблем управляет Бьесьи. Она инженер-астронавт, а я только врач». «В таком случае», — сказал Синяев, — «а разрешите задать вам несколько вопросов?» «Я с радостью отвечу вам, если только смогу», — сказала Бьесьи. Из последующего разговора Широков почти ничего не понял. Синяев и Бьесси говорили о проблемах гравитации, о которых он знал только понаслышке. Но хотя ему казалось, что его друг понимает все, в действительности Синяев также понял очень мало. В этой области наука Каллиста ушла вперед слишком далеко. Ответ Бьесси на вопрос о принципах движения корабля сводился к тому, что загадка сил гравитации была полностью раскрыта калистянами 10 лет тому назад, 20 по земному, и не только раскрыта, но и приспособлена к нуждам техники. Появились аппараты, основанные на энергии гравитационных и антигравитационных полей. Нейтрализация тяготения сначала была впервые достигнута с помощью мощного электростатического поля, имеющего заряд, противоположный по знаку гравитационному полю. Но этот метод был громоздок и требовал огромных расходов энергии. Калистанские ученые сосредоточили свое внимание на поисках антигравитации, так сказать, в чистом виде, и решили эту задачу. Так появились звездолеты, не имеющие никаких двигателей и летящие с помощью сил взаимодействия полей гравитации. Одного, создаваемого искусственно в них самих, а другого внешнего, причем оба поля имели противоположные знаки. Из объяснений Бьесьи Синяев уяснил себе, что калистяне могли произвольно менять знак поля своего корабля, что и давало им возможность маневрировать в широких пределах. Но как это делалось, он не понял, да и не мог понять, так как не был знаком с основами гравитационной науки, о которой говорила Бьесьи. «Насколько я понял, — сказал он, — вы используете притяжение и отталкивание небесных тел. Но мы видели, что ваш корабль летал над Сетита в горизонтальной плоскости». «О, — улыбнулась Бьесьи, — об этом не стоит и говорить. Вес корабля нейтрализован, его может приводить в движение двигатель ничтожной мощности. Такой у нас есть. А откуда берется энергия для полета корабля? Я говорю о межпланетном полете. Я же вам сказала, удивилась Бесси. Энергия гравитационных полей есть везде. Корабль может лететь бесконечно долго. Энергия для создания его собственного поля черпается из окружающего пространства. Остается только переменить ее знак нужным образом. Об этом я и спрашиваю. Как достигается превращение прямого поля в обратное? Это делают аппараты, расположенные в нижней части корабля. И Бьесси принялась объяснять устройство и принцип работы аппаратов. Но здесь Синяев уже окончательно ничего не понял. Он слушал нежный голос Калистянки, говоривший как будто на совершенно ему незнакомом языке. И думал, сознаться в своем невежестве или дать ей договорить. Ему почему-то было стыдно признаваться, и он позволил довести объяснение до конца. «Теперь вам ясно?» — спросила Бесси. Синяев не выдержал при этом прямом вопросе. «Ничего не понял», — неожиданно для себя ответил он, к немалому удивлению Широкова. Бьесси явно огорчилась. «Я не сумела вам объяснить. Извините меня. На Калисто вы найдете людей, которые сделают это гораздо лучше». «Будем надеяться», — сказал Синяев. Он боялся, что такой ответ может еще больше огорчить Бьесси. Но ничего другого не мог сказать. Ему казалось невозможным принижать в ее глазах науку Земли при первом же знакомстве. Но Калистянка, казалось, нисколько не обиделась. Разговор продолжался, как ни в чем не бывало. Они долго беседовали. Широков и Синяев чувствовали себя как-то особенно хорошо с молодыми супругами, которые также, очевидно, симпатизировали людям Земли. «Как жаль, что нам придется расстаться с вами», — сказал Бьесси, когда они собрались на свой звездолет. «Увидимся на Калисто», — ответил Широков. Он случайно посмотрел при этом на Гесьяне и заметил, как на высоком лбу калистянина появилась глубокая морщина. Бьесси также взглянула на мужа. «Если вам так хочется», — начала она. «Нет, этого нельзя», — перебил Гесьян. «А что такое?» — спросил Широков. «Нельзя», — повторил Гесьян. «Ему очень хочется лететь с вами на Кетью», — пояснила Бьесси. «Почему же нельзя? Раненые будут находиться под наблюдением двух врачей, или вы им не доверяете?» «Я взял на себя руководство спасательной экспедиции и должен довести ее до конца. Я знаю, что месь Инь сделает все не хуже меня». «Так в чем же дело?» «Я отвечаю за раненых». «Перед кем?» — спросил Широков. «Перед своей совестью». Это был закономерный ответ.